Доберитесь до сути. Одно из новейших открытий в исследованиях, касающихся сна, – связь между здоровьем кишечника и сном. В этом есть смысл. Все наше тело, включая пищеварительную систему, предназначено для того, чтобы проходить через предсказуемые циклы сна, бодрствования и приема пищи. А нарушая этот ритм, вы выбиваете из колеи все тело, кишечник и остальное. Теперь мы знаем, что эта дорога с двусторонним движением. То есть, если жизнь выбилась из ритма, кишечник также выбьется из ритма и наоборот. И, в свою очередь, хорошее здоровье кишечника может привести к хорошему сну. Чем здоровее ваш кишечник, тем лучше вы спите. Поэтому, когда речь идет об улучшении сна, надо для начала привести в порядок кишечник. Давайте разберемся. Что мы знаем о кишечнике? Он содержит триллионы микроорганизмов, в основном бактерий, которые обитают в желудочно-кишечном тракте. Это называется микробиомом. Некоторые из этих бактерий полезны, способствуют укреплению здоровья, а некоторые не очень, вызывают воспаление и болезни. Цель состоит в том, чтобы сохранить этот постоянно меняющийся баланс в пользу хороших ребят. Все люди разные. Здоровье вашего микробиома – это результат воздействия микробов, которые попадают в ваш организм из окружающей среды, с пищей и лекарствами, в частности, с антибиотиками и ингибиторами протонной помпы, которые используются для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта. Его также называют вторым мозгом. Кишечник не только переваривает вашу пищу, он еще и содержит вторую нервную систему, которая постоянно сообщается с мозгом и центральной нервной системой через блуждающий нерв и влияет на выработку гормонов, иммунную систему, аппетит, пищеварение, метаболизм, поведение, настроение и реакцию на стресс. Эта связь называется осью кишечник-мозг. Это центральная станция гормонов. Кишечник – самый большой эндокринный орган, и он регулирует секрецию нейромедиаторов, таких как кортизол, триптофан и серотонин. Фактически 90% серотонина вырабатывается в кишечнике, а не в мозге. Это также центральная станция иммунной системы. Кишечник окружают 70% клеток, составляющих вашу иммунную систему, а микробиота взаимодействуют с этими клетками, чтобы помочь регулировать ваш иммунный ответ. Лучше его не злить. Поскольку микробиом подключен к некоторым из наиболее важных систем вашего тела, кишечный дисбаланс влияет на все, от проблем с пищеварением, таких как вздутие живота, газообразование и запоры, до тревожности, депрессии и кожных заболеваний, таких как акне и экзема. Несбалансированный микробиом также может увеличивать риск ожирения, диабета, подавленного иммунитета, аутоиммунных заболеваний и нарушений сна, таких как бессонница. Он чувствителен. Баланс микробиоты, который влияет на ваш сон, может быть нарушен диетой, стрессом, болезнями и чрезмерным употреблением лекарств, в частности, антибиотиков и ингибиторов протонной помпы. Так как же кишечник влияет на сон? Координатор времени вашего тела работает во взаимодействии с часами вашего микробиома. Если один из этих ритмов сбивается, с другим происходит то же самое. Например, было обнаружено, что джетлаг нарушает разнообразие кишечной микробиоты, а микробиом может, в принципе, влиять на экспрессию часового гена в вашем супрахиазматическом ядре и играет решающую роль в поддержании нормальной экспрессии этих генов. Когда нарушается циркадианный ритм или ритм микробиома, создается порочный круг, может развиться непереносимость глюкозы, произойти увеличение веса и метаболические изменения, И все это влияет на сон и еще больше нарушает общий ритм. Кишечные бактерии создают собственный циркадианный ритм, вызывая выделение цитокинов, многоцелевых химических посредников, которые участвуют во многих функциях вашего организма, включая засыпание. Затем, когда уровень кортизола утром повышается, выработка цитокинов снижается. Однако несбалансированный кишечник, выбившись из ритма, не сможет поддерживать эту последовательность. Микробиом обладает способностью создавать те же влияющие на сон нейромедиаторы, что и мозг, а именно дофамин, серотонин, мелатонин и гамма-аминомасляную кислоту. Но вышедший из строя кишечник не может справляться с этой задачей и производить достаточное их количество.